Глава 4. В положенный день в конце лета совершилась свадебная церемония Камати и Сагимори. Они перебрались в дом, принадлежавший когда-то матери девушки, но пустовавший со времен ее кончины. Пришлось привести его в порядок, но в общем и целом он представлялся вполне пригодным для жилья. Молодые были счастливы в браке и преисполнены планов на будущее, их союз выдался на удивление удачным. Службу при дворе фрейлина не оставила, как замужней даме ей выделили отдельные покои, небольшую комнату в одной из галерей дворца Кокидена, где располагались покои матери императора, госпожи Катико и его супруги, нефритовой госпожи Фудзивары Дзёнти. Хирацугу, как и планировал, предложил Кэнси стать его женой. Семья девушки не была против и дала разрешение на брак, церемонию запланировали на середину осени. Каори и Ацутата тем временем собирались в провинцию Дева. Прислуга сновала туда-сюда по поместью семьи Она, упаковывая в многочисленные сундуки одежду, кухонные утвари и другие необходимые вещи. За день до отъезда сестры и ее мужа Камати наведалась с визитом в поместье, чтобы проводить их. «Каори, сестричка, как же я рада тебя видеть!» Не сдерживая чувств, юная фрейлина сразу бросилась к сестре, едва покинув повозку. «Они обнялись», — Каори отметила про себя, что девушка очень хорошо выглядит. «У тебя все хорошо?» «Судя по внешнему виду, да», — заметила она. Фрейлина в ответ просияла. «Ах, сестричка, я так много хочу тебе рассказать. Вы ведь покидаете столицу завтра. Когда теперь нам представится возможность вдоволь наговориться? Одним лишь богам ведомо». Каори вздохнула. Ее по-прежнему тяготило, что она будет вдали от Камати и дочери, но, по крайней мере, теперь она спокойна за их судьбу. Родители Ацутады очень любили внучку и хорошо заботились о девочке. Младшая сестра состоит на службе, ее брак кажется удачным. Конечно, неизвестно, как сложится отношение молодых дальше, но у многих супругов отношения начинали не ладиться в самом начале союза. Камати тем временем щебетала без умолку, передавая последние сплетни императорского двора у Сигимори своей подруге Кэнси и Хирацугу. Каори слушала ее в полуха, периодически кивая и что-то отвечая. Женщину одолевала неясная тревога, и она не могла понять ее источник. На следующий день рано утром ряд повозок, запряженных холеными быками, тронулся в путь. Камати простилась с сестрой и ее мужем, чей неблизкий путь лежал в провинцию Дева. Позже Каори, ехавшая с супругом в одном экипаже, вновь ощутила беспокойство. Она попыталась прогнать неприятное чувство, но, увы, безуспешно. Напротив, чем дальше они удалялись от Хэйана, тем больше оно усиливалось. Стояла середина осени. Кэнти и Хирацугу недавно поженились, и, подобно браку Камати и Сагимори, их союз также оказался удачным. Как и подруга, Татибана решила не покидать двор, а продолжить служить госпоже Катоко. Жизнь во дворце текла своим чередом. Дамы по обыкновению сменили летние зеленые цвета кимоно на осенние, красные, оранжевые, желтые. Фрейлины и наложниц нефритовой госпожи Дзюнти и госпожи Катико негласно соревновались друг с другом, чей наряд роскошнее. Много разговаривали о предстоящем в грядущем году, в конце второго зимнего месяца, совершеннолетии принца Митиясу. Примечание. Для мальчиков Японии того периода совершеннолетие наступало в 13 лет, для девочек — 12. Принц Митиясу — историческое лицо, будущий император Мантоку, сын императора Ниммё и Фудзивары Дзюнси. Годы жизни: 22 января 826 года, 7 октября 858 года. Правил: 850-858 годах. Конец примечания. Госпожа Дзюнси ходила в приподнятом настроении, расточая снисходительные улыбки. Пусть император в последнее время и посещал ее покои не столь часто, как прежде, увлекаясь молодыми наложницами, но она, мать наследника, которая скоро станет совершеннолетним, посему ни одна из соперниц сейчас ее не волновала. Настроение же госпожи Катока, напротив, становилось каждым днем все хуже и хуже. Вот уже шел который год, как она отделит ложе с императором, а ребенка до сих пор не понесла. Но проблемы наложницы мало кого волновали, за исключением ее фрейлин, ведь если она потеряет свой статус, что же станет с ними? Попадут в услужение к другой госпоже, или придется и вовсе оставить службу? Даже Камати, которую раньше это не особо волновало, начинала мысленно опасаться за свой статус фрейлины. В скором времени при дворе поползли слухи. В провинции Этигу на северо-восточной границе, ранее покоренные эмиссии, подняли бунт. Император Ниммё, получив прискорбные вести, тотчас созвал на совещание своих министров и военачальников, решение приняли быстро — для подавления бунта отправить отряд, состоящий частично из дворцовой гвардии и частично из личных военных отрядов высшей аристократии, и Онно Сигемори оказался в числе тех воинов. Простившись с обеспокоенной Камати, он отправился в Этигу вместе с отрядами императорских войск. Камати, смотревшую вслед уходившему супругу, одолевала дурное предчувствие. Прошло несколько дней с тех пор, как Сигемори отправился в Этигу. За это время Камати получила письмо от сестры, где она поведала, что они благополучно обустроились на новом месте, и бунт Эмиси до их провинции еще не докатился. Но Камати по-прежнему пребывала в смятении. После некоторых раздумий она решила спросить у госпожи Катока разрешение совершить паломничество в храм в Нару, дабы помолиться за своего мужа, сестру и ее мужа. Улучив подходящий момент, Онно уважительно поклонилась императорской наложнице и сказала: «Госпожа Катока, могу ли я просить вас об одной милости?» Фудзивара милостиво кивнула: «Говори». Камати набрала больше воздуха в легкие. Она очень волновалась, но старалась казаться спокойной. «Мне бы хотелось и спросить у вас дозволения совершить паломничество в Нару», — начала она, чтобы помолиться о благополучии своих близких. Катока на миг задумалась. «Кажется, твой супруг отправился вместе с другими воинами подавлять восстание Эмиси в Этиго», — спросила она. «Да, госпожа». Наложница вновь задумалась. На первый взгляд она не видела препятствий, чтобы отпустить фрейлину в Нару ради столь деликатного дела. С другой стороны, ее вдруг осенило. А почему бы ей тоже не совершить паломничество? В Наре множество древних храмов. Быть может, если она искренне вознесет там молитвы и спросит у богов не спаслать ей ребенка, а не смилостивиться? «Хорошо», — наконец ответила Катока, — «но я тоже отправляюсь в Нару. Хочу попросить у богов, чтобы они послали мне дитя. Ты же можешь составить мне компанию и помолиться о своих близких». «Благодарю вас, госпожа», — поклонилась Камати. На следующий же день госпожа Катока спросила дозволения у императора совершить паломничество. Микадо милостиво разрешил. Не желая терять времени даром, наложница тотчас приказала начать сборы. Поездку запланировали через 3 дня. Поскольку стояла осень, Катоку приказала упаковать с собой как можно больше теплых кимоно. Вскоре, как все сборы были завершены, Катока в сопровождении нескольких фрейлин и отряда вооруженных буси выдвинули в сторону Нары. Когда процессия наконец достигла места своего назначения, взору наложницы и фрейлин открылась древняя Нара. Камати никогда раньше не видела этот город, лишь слышала о нем, да читала в разных книгах. Нара — бывшая столица государства, известная также как Хейдзё или Хейдзё-кё, что означало «столица цитадели мира». Согласно легендам, именно туда ступил первый император Дзиму, праправнук самой богини солнца Аматерасу, когда спустился с небес, тогда-то и было заложено начало государственности. Примечание. Дзиму — легендарный основатель и первый император Японии. Согласно Кодзики, древнейшему памятнику древнеяпонской литературы, он приходился праправнуком самой богини солнца Аматерасу. Родился Дзиму в 711 году до нашей эры и умер в 585 году до нашей эры. Конец примечания. Находилась Нара на севере Нарской впадины. 400 лет назад, недалеко от Нары, на западной стороне от нее, произошло жесточайшее сражение клана Наримота с Эмиси. Клан Наримота был уничтожен, впадину усеивали тела погибших воинов. И, как поговаривали, вот уже на протяжении веков западные окрестности города населяли призраки. Порой в предместьях города в ночи мелькали огни демонов, но когда поднимался ветер, пространство вокруг наполнялось воинскими криками. Чтобы успокоить призраков, недалеко от места битвы соорудили небольшое святилище, и подле него устроили кладбище с надгробиями, на которых перечислялись имена знатных воинов. Каждый день служители храма возносили молитвы, чтобы погибшие в сражении обрели покой, но все равно их призраки появлялись в окрестностях города. Сам же город, так же как и Хэйан, был построен по образцу танской столицы Чан-Ань по системе сетчатой застройки. Через его центральную часть пролегал проспект Красного Феникса Сузаку-Одзи, который тянулся от замковых ворот Радзё-Мон до ворот Красного Феникса Сузаку-Мон императорского дворца. Проспект Красного Феникса разделял Нару на 2 больших района, левый и правый. В каждом из районов находился собственный рынок, в левом западный, в правом восточный. Также, кроме проспекта Красного Феникса, Нару пересекали другие проспекты и улицы, таким образом деля город на прямоугольные кварталы. Примерно полвека назад к правому району бывшей столицы добавили еще один внешний — Гэккё, на востоке от него возвели буддийский монастырь Тодайдзи. На севере бывшей столицы расположился императорский дворец, называвшийся Хэйдзё-кю. Именно в Хэйдзё-кю госпожа Катока и решила остановиться на время своего пребывания в Наре. В центре дворца находились императорские палаты, на юге – династический зал, где некогда собирали заседания совета, вокруг них раскинулись здания министерств, ведомств и прислуги. К приезду госпожи Катоку прислуга по приказу управляющей дворца произвела тщательную уборку помещений. Наложницы и ее фрейлины разместились в комнатах и отдохнули после дороги. На следующий же день Катока и ее свита, включая Камати, отправились в посвященную древним богам кумирню, принадлежавшую роду Фудзивара. Наложницы и фрейлины стали неистово молиться божествам, чтобы те послали их госпоже дитя. Камати украдкой попросила еще и благополучия для своих близких. Неделю госпожа Катока постилась и возносила молитвы, но на седьмой день наложница не удержалась и заявила: «Мне скучно. Думаю, не будет ничего дурного, если я приглашу музыканта, чтобы он сыграл на биве». Примечание — это струнный музыкальный инструмент. Конец примечания. До меня как раз дошли слухи, будто бы в здешних местах живет слепой, но искусный музыкант по имени Хоити, как раз владеющий искусной игрой на биве. Мне бы хотелось послушать его игру. Фрейлины не стали возражать госпоже. Конечно, слушать музыку во время паломничества не очень хорошо, но в то же время в этом нет и ничего дурного. Посему Катока отправила Камати в сопровождении слуги на поиски того самого Хоити. Днем после полудня, в начале часа овна, Камати и слуга-сопровождающий отправились разыскивать Хоити. Он жил в восточном районе города в скромном доме. Камати и слуга пришли к нему с визитом и изложили просьбу госпожи Катока, чтобы Хоити усладил ее слух своей игрой. Слепой музыкант, не раздумывая, согласился. В тот же вечер он сыграл на инструменте для императорской наложницы. Госпоже Катока настолько понравилась его игра, что она предложила Хоити на время ее паломничества каждый вечер услаждать ее слух игрой на биве. Разумеется, за соответствующее вознаграждение музыкант охотно согласился. Как-то раз госпожа Катока и ее фрейлины задержались в храме допоздна, Хоити сидел в своем доме в одиночестве. Музыкант потеплее оделся и вышел на веранду, которая выходила в небольшой сад. Там Хоити ждал слугу-посланника от госпожи Катока и пытался скрасить одиночество, играя на биве. Стоял поздний вечер, но слуга не появлялся. Наложница все еще молилась древним богам. Для осени погода стояла достаточно теплая, и Хоити решил еще на некоторое время остаться на свежем воздухе. Наконец он услышал отголоски шагов, приближавшихся к веранде. Кто-то пересек сад, подошел к веранде и остановился прямо перед ней. Но это был явно не слуга госпожи. Низким голосом незнакомец окликнул музыканта, словно высокопоставленный воин, отдающий приказания воинам. «Хоити?» «Да», — ответил музыкант. «Я слепой, я не могу узнать, кто зовет меня». «Не нужно бояться», — сказал незнакомец более мягко. «Я остановился недалеко от вашего дома и был послан к вам с вестью. Мой нынешний господин, человек высокого положения, находится в Наре в компании знатных спутников. Он желал увидеть легендарное место сражения клана Наримото с эмиссией, сегодня посетил его, а теперь хотел бы послушать твое выступление». Хоити не мог не подчиниться приказу воина, к тому же посланник от высокородной госпожи Катока так и не пришел. Посему музыкант обулся, взял биву и пошел ведомый незнакомцем. У музыканта создалось впечатление, что рука человека, за которую он держался, выкована из железа. Наконец воин остановился, и Хоити понял, что они достигли больших ворот, но, увы, никак не мог припомнить, где же они находятся. Неужели ворота дворцовые? «Отворяй!» — приказал воин, и тотчас послышался звук открывающихся ворот. Они вошли внутрь, пересекли сад и снова остановились перед каким-то сооружением. Воин зычно крикнул: «Эй, там, внутри! Я привел Хоити!» Изнутри послышались звуки быстрых шагов, скольжение ширм и приглушенные женские голоса. Хоити понял, что женщины-служанки в чьем-то благородном доме, но так и не смог догадаться, куда именно попал, ибо, судя по ощущениям, на дворец Хёдзи-кю, где он играл для госпожи Катока, это совсем не похоже. Но на размышления у него не было времени. Хоити вошел в помещение и снял обувь. Нежная женская рука подхватила его и увлекла за собой. Наконец музыкант оказался в зале. Ему показалось, что там собралось множество знатных людей. Шелк шелестел, как листва в лесу. Он слышал приглушенные голоса, это была грамотная, изысканная речь аристократов. Лэйти усадили на пол, подстелив ему под ноги удобную подушку. Устроившись поудобнее, музыкант настроил свой инструмент. Наконец раздался голос знатной дамы-распорядительницы. «Мой господин просит тебя поведать трагическую историю клана Наримота под аккомпанемент бивы». Тогда Хаити возвысил голос и запел песню о сражении с Эмисси, о том, как отчаянно бился клан Наримота. Время от времени Хаити улавливал похвалы в свой адрес. Преисполнившись новых сил, он играл и пел еще лучше и лучше, и, наконец, он дошел до места гибели клана Наримота, зал заполнился единым мучительным вздохом. Рыдания знатных особ продолжались долгое время. Но постепенно жалобные звуки замерли, и снова в наступившей тишине Хаити услышал голос распорядительницы. Она сказала... «Ты самый искусный музыкант из тех, что довелось услышать моему господину. Завтра он ждет тебя снова, но ты не должен никому говорить о своем предстоящем визите. Теперь можешь возвратиться в свой дом. Буси проводит тебя». Уже почти рассвело, когда Хаити переступил порог храма. Но его отсутствие не было замечено. Госпожа Катоко весь вечер провела в молитвах и слишком устала, чтобы посылать за музыкантом. Днем Хаити смог отдохнуть. Он так никому и не сказал о своем странном приключении. Вечером следующего дня он сыграл для императорской наложницы, а в середине ночи таинственный воин вновь прибыл за ним и отвел его в богатый дом. Всю ночь напролет Хаити услаждал слуг знатных господ пением и игрой на биве. Однако по возвращении домой его отсутствие было замечено. Госпожа Катока в тот день почувствовала недомогание и решила несколько ближайших дней не посещать храм. Посему скучающая наложница послала слугу за музыкантом, чтобы послушать игру на биве. К своему вящему удивлению, слуга не обнаружил музыканта ранним утром у его дома. Когда же Хаити наконец объявился, обеспокоенный слуга поинтересовался, где же был музыкант. Хаити уклончиво ответил, что у него возникло неотложное дело в ночное время, посему возвратился лишь под утро. Слуга выразил обеспокоенность, что слепой музыкант ходит один по ночам. Хаити смутился, ведь он дал клятву молчать и уклончиво ответил. «Простите меня, у меня и правда неожиданно возникли неотложные дела». Слуга крайне удивился ответу музыканта, но он проводил Хаити к госпоже Катоко и при первой же возможности не преминул поведать об этом госпоже. Наложница одновременно заинтересовалась происходящим и в то же время обеспокоилась. Негоже слепому человеку ходить по ночам в одиночку, посему она приказала слугам следить за музыкантом, если тот снова покинет свой дом в ночи. С приближением следующей полночи изрядно утеплившиеся слуги госпожи, ибо осенние ночи, как известно, теплом не отличались, затаились у веранды, на которой любил проводить время Хаити. Наконец появился таинственный Буси, и музыкант ушел вместе с ним, слуги тотчас последовали за ним. К своему вящему удивлению, слуги обнаружили, что Хаити направляется к старинному кладбищу, на котором похоронены воины и члены погибшего клана Наримота. Слепой музыкант сидел перед надгробием и играл на биве, восхваляя былую мощь клана. «Хаити! Хаити!» — испуганно закричали слуги. «Вы околдованы!» Но слепой человек, казалось, ничего не слышал и продолжал петь о кровавом сражении. Обезумевшие от страха слуги начали трясти Хаити за плечи. «Хаити, идемте с нами домой немедленно!» Слепой музыкант разгневался. «Недопустимо прерывать мою песню перед знатным благородным собранием». Слуги подхватили его буквально силой, уволокли обратно в дом. На следующее утро его сопроводили к госпоже Катока, которая тотчас потребовала объяснений. Слепой музыкант долго колебался, прежде чем поведать о своем необычном приключении. Наложница, которой поистине понравилась его игра на биве, обеспокоилась за музыканта и послала за монахом из того святилища, которое посещала господином Кендзо Мураяма. Так уж получилось, что монах, будучи ценителем музыки, с давних пор приятельствовал с Хаити. Мураяма, выслушав историю музыканта, в ужасе схватился за голову. «Хаити, вы теперь в большой опасности. Как плохо, что вы сразу не признались госпоже или сведущему в мистических делах человеку, ведь вы попали под власть мертвых. Я сделаю все возможное, чтобы защитить вас». И монах кисточкой начертал на лбу, груди и спине музыканта священный текст. «Сегодня ночью вы должны находиться на веранде вашего дома, а если Буси появится, снова не подчиняйся ему. Просто сидите неподвижно». После наступления темноты Кендзо и слуги ушли, а Хаити расположился на веранде, как ему было сказано. Он положил свою биву подле себя. Так в ожидании Буси из мира мертвых прошло несколько часов. Затем он услышал отзвук приближавшихся шагов со стороны большой дороги. Некто зашел в ворота, пересек сад, приблизился к веранде, остановился прямо перед музыкантом. «Хаити!» — назвал громкий голос, однако слепой человек продолжал сидеть неподвижно. «Хаити!» — грозно прозвучал голос во второй раз. Затем третий раз свирепо. «Хаити!» Хаити остался неподвижен, как камень, и голос прорычал. «Я найду тебя!» Раздался грохот тяжелых ног, подымавшихся на веранду. Шаги неторопливо приблизились и остановились около Хаити. Воцарилась мертвая тишина. Музыкант собрал силу воли в кулак, чтобы не пошевелиться. Он слышал стук собственного сердца. Наконец железный гость грубо произнес: «Вот на полу лежит Бива». «Все понятно, у музыканта нет рта, поэтому-то он и не отвечает. Значит, от Хаити ничего не осталось, кроме ушей. Придется отнести их моему господину». В то же мгновение Хаити почувствовал, как железные пальцы схватили его уши и рванули изо всей силы. Резкая боль пронзила все тело, но музыкант сдержался от крика, понимая, что лучше потерять уши, нежели жизнь. Гость из потустороннего мира ушел. Хаити сидел на веранде, чувствуя, как теплая кровь струится по шее. Незадолго до восхода солнца Мураяма наведался проведать Хаити. Он сразу поспешил к веранде и застал там сидящего неподвижно музыканта. Подле него лежала Бива, а из чудом уцелевших ушей сочилась кровь. «Бедный Хаити!» — в ужасе закричал монах, разглядев раны музыканта. «Я помогу вам!» Услышав голос друга, слепой почувствовал себя в безопасности и, наконец, открыл глаза, хоть ничего и не видел. «Буси из клана Наримота. Он приходил сюда. Я молчал, и он чуть не оторвал мне уши. С помощью хорошего лекаря Хаити скоро поправился, и от ран на ушах не осталось и следа. Госпожа Катока искренне посочувствовала музыканту и пожаловала ему обещанное вознаграждение. Вскоре наложница, еще несколько дней проведя в молитвах, покинула Нару вместе со своей свитой. История же о странных приключениях слепого музыканта быстро распространилась по окрестностям и вскоре сделала его популярным. Многие благородные люди из других провинций приезжали в Нару, чтобы послушать рассказ Хаити и услышать, как он играет на биве, и вскоре музыкант стал богатым человеком. Но с того времени его стали называть «Миминанти Хаити», что означает «Хаити с оторванными ушами». Госпожа Катока и ее сопровождающие, в их числе и Камати, вернулись обратно в Хэйян. Они долго обсуждали произошедшую в Наре удивительную историю музыканта. А тем временем восстание миссии в Этигу продолжалось. Сигемори и Камати переписывались какое-то время, в том числе сочиняли друг другу стихи. На 98-й день после свадьбы Сигемори отослал ей письмо, где поведал, что надеется скоро вернуться. Но, увы, провидение распорядилось иначе. На следующий день Сигемори со своим отрядом попали в засаду. Между ними и варварами завязалась жесткая битва, но хоть японцы и были экипированы лучшей миссией, последние значительно превосходили их числом. В ходе жесткой схватки все воины из отряда Сигемори, включая его самого, пали. Перед смертью он думал о Камате, сожалея, что они провели вместе так мало времени, но, увы, изменить ничего не мог. Спустя какое-то время Камате получила известие о его смерти. Эта новость изрядно подкосила ее. Фрейлина долго плакала, не в силах поверить в безвременную кончину супруга, и впала в беспросветную печаль.